За расселение нашей коммуналки взялась Ирина Васильевна, мать Лики. К слову, я очень благодарна Ликиным родителям за то, что, когда мы встретились после моего побега, они радушно обняли меня, точно я из отпуска вернулась. И мой громадный живот их не шокировал. «Теперь многие замуж выходят на большом сроке беременности», — деликатно заметила Ирина Васильевна. Митрофан Порфирич предложил назвать девочку Просковьей или Аглаей. Я не нашла, что ответить, вежливо поблагодарила за подсказку. Ирина Васильевна привела риэлтора, молодую симпатичную женщину. Я обрисовала ситуацию. Две квартиры, эта и трехкомнатная в Кузьминках, из них надо сделать три квартиры. Для двух семей с ребенком и одинокого мужчины, имея в виду Сергея. Тут вернулся с работы Олег, вклинился в наш разговор и заявил, что большая квартира на Войковской тоже в размене, а квартир требуется четыре, еще одна для матери с ребенком. Риэлтор смотрела на нас, как на чумных. Мы путались в количестве квартир, в числе семей, и при этом требовали, чтобы все было сделано быстро, за месяц до родов. «У нас две роженицы», — пояснила Ирина Васильевна, «а еще ремонт да переезд». «Будем работать», — с фальшивым оптимизмом произнесла риэлтор. И мягко намекнула, что быстро такие сделки не делаются, ведь надо собирать документы, ездить смотреть квартиры. Мы скисли, понимая, что нас ждет полгода или год хлопот и нервотрепки. И тогда Ирина Васильевна отправилась к Сергею. «По общему мнению», — заявила она моему мужу, — «вы очень умный человек. Кроме того, единственный, кто не собирается стать отцом, и при этом живете в трехкомнатной квартире. Если вы умный, то придумайте, где кому жить в создавшейся ситуации». Сергей взял листок бумаги, записал условия задачи с тремя квартирами. Решение он нашел простое и гениальное. «Мы с Олегом поселяемся в квартире на Войковской. Вариант самый роскошный, да и Олег очень любит дедовскую квартиру. Лешка с Ликой переезжают в Кузьминскую трехкомнатную. А на Шаболовской в просторной двухкомнатной будут жить Лена и Катя». Жена и дочь Олега. Когда до меня донесли это гениальное решение, я не сразу поняла, какое звено выбыло. «Куда денется мой отец?» — Лёшка соображал быстрее. «На вокзале будет ночевать?» Я позвонила Сергею и задала ему этот вопрос. «Я перееду к Свете», — ответил Сергей. «В Свете чего?» — не поняла я. «Света, аспирантка, ты ее видела». И Лёшка познакомился. «Моя подруга, как выражается наш сын, girlfriend». «А какие у френда условия?» «Да не знаю, кажется, с мамой живет. Какая разница? Зато вы избавляетесь от массы хлопот». «Это верно», — согласилась я. И пожалела Свету. А еще больше — ее маму. «Вот так. Растишь-растишь доченьку. И умница она, и красавица. Университет закончила. В аспирантуру взяли. А потом «здравствуйте». Приводит мужа, который ей в отцы годится. И ладно, был бы по традиционной схеме, богатый и упакованный, а то ведь бессребреник с дырявыми носками. «Нет», — думала я, — «не годится Сергея вышвыривать на обочину. Надо купить ему однокомнатную квартиру, пусть самую плохонькую, и на окраине». Но даже на такую денег не было. Ни я, ни Олег сбережений не имели. Придется занять у Любы. Люба уперлась рогом. «Подарить квартиру могу, а взаймы давать не буду». Мы с ней крепко поспорили. «Я кипятилась. Ты очень много для нас уже сделала. Подарила квартиру, закупила двум младенцам приданого на 3 года вперед. Люба, есть грань, за которой деньги портят дружбу, как и любовь. Мало тебе, что из-за богатства чуть мужа не потеряла». «Ты, Кирка, эгоистка, очень логично», — обвиняла меня подруга. «Только о себе думаешь, а обо мне нисколечки. Я тебя, Алапаевска, никогда не прощу». «Люба, если бы я удрала на Майорку, а не в Алапаевск, то, возможно, ты бы с Антоном не замирилась». «Все равно денег не дам», — поджала губы и раздула ноздри. «И не надо. Жадина, капиталистка». «От эксгибиционистки слышу», — с трудом выговорила Люба. «От кого возмутилась я?» «Твой Олежек, дорогой, он меня точно недолюбливает. Я его прямо спросила, что ты против меня имеешь?» «И как он ответил?» — заинтересовалась я. «Выкрутился». Я, говорит, не могу не восхищаться женщиной, для которой нет разницы между экзистенциализмом и эксгибиционизмом. «Язык сломаешь», — пожаловалась Люба. Хотя выговорила длинные иностранные слова правильно.